Теоретически, ей могло хватить наличности на то, чтобы съездить в Норвегию обратно. Проблема была в том, что ее фамилия не значилась ни в одном списке пассажиров и ни в одной фирме по аренде машин в Ницце. В Стокгольме раздобыть список пассажиров было труднее. Она могла и украсть машину. Проведя 3 недели почти круглосуточно за работой, они по-прежнему были уверены в том, с чего пустились в свои изыскания. В Энкебенке была в Осло, когда были совершены убийства. Однако они ни на шаг не приблизились к разгадке того, как ей это удалось. Данный им срок истек, и коллеги начали подшучивать над незадачливыми следователями. Они издевательски улыбались, когда Ингвар и Зигмунд приходили обедать, бледные и вымотанные, садились вдвоем и молча ели. Когда убили Ховарда Стефансона, Венкебенке работала за компьютером этажом ниже. Она была свидетелем по делу и рассказывала об этом подробно и обстоятельно. Она не видела и не слышала ничего особенного, потому что была погружена в работу, провела несколько часов в интернете, чтобы узнать побольше о южноамериканских пауках. Только когда относила чемоданы на чердак, она заметила открытую дверь, вошла и обнаружила труп. Потом она позвонила в полицию. Это вряд ли можно было считать алиби, но рассказ Венкебенке не давал никаких оснований подозревать ее в убийстве. А Венкебенке процветала. Фотографии в газетах и журналах, выступления на телевидении, встречи с читателями — она была везде. И это подогревало интерес к очередному роману, который должен был выйти осенью, роману о писателе-убийце. Ингвар внезапно поднялся, сложил все бумаги в одну большую стопку. «Мы проиграли», — признал он и смел все счета в мусорную корзину. Провел рукой по макушке и добавил: «Венкебенке выиграла. Единственное, что следует из этих недель тяжелой работы, — это уверенность в том...» Он нехотя грустно рассмеялся, не желая заканчивать предложение, что она невиновна. Сделал это за него Зигмунд. «Мы 3 недели круглосуточно искали и не можем доказать ничего другого, кроме того, что она невиновна. Мы доказали невиновность Венкебенке». «Именно это мы и сделали», — сказал Ингвар, устало зевая. «Именно так она все и спланировала. Она знала, что все будет именно так». Он обошел письменный стол и на мгновение остановился, изучающий, глядя на похудевшего Зигмунда. Его лицо по-прежнему было круглым, подбородок полным, но одежда висела на нем свободно. Морщины на лбу обозначились глубже и четче, чем раньше. Глаза покраснели, от одежды кисло пахло потом. Ингвар протянул ему руку и потянул его вверх со стула. «Ты мой лучший друг», — обнял он его. «Ты действительно мой Санчо Панса». 4 июня 2004 года, четверг. Лето было уже на пороге. Апрель и май выдались необычайно теплыми и солнечными. Деревья и цветы расцвели рано и превратили весну в ад для аллергиков. В Дании и Испании женились кронпринцы. В Португалии готовились к чемпионату Европы по футболу, в Афинах пытались успеть сделать все необходимое перед тем, как в августе начнутся Олимпийские игры. Мир был поражен издевательством над заключенными в Абу-Грейб, но фотографии этой тюрьмы редко достигали первых полос норвежских газет. Исторически важное расширение Европы на восток тоже не привлекло особого внимания этой маленькой, богатой страны на краю континента. Для норвежцев важнее были результаты длительной транспортной забастовки, приведшей к пустым полкам в магазинах и дракам за рулон туалетной бумаги или пачку подгузников. Газеты писали о поражении футбольной команды «Розенборг», о государственном бюджете, который с некоторыми поправками был окончательно принят без всяких намеков на политические драмы. Иногда, если хорошо поискать, все еще можно было найти статью о нераскрытых убийствах Вибеке Хайнербак, Вегарда Крога и биатлониста Ховарда Стефансона.